Третье. Простите, мне сказали, Измайлов из 8-го. Что? Наиль! Я вздрогнул и попытался встать, но смог лишь задрать голову. В дверях стояла Дэвани, полная, растерянная, испуганная и родная, в пальто, избитой на ухо дурацкой шапки. Она мяла в руке черную блестящую сумку и смотрела то на меня, то бегло на скорчившуюся рядом Катьку, горный массив директрисы под окном и скрюченного над массивом Сырыча. Я хотел улыбнуться и сказать что-нибудь бодрое, но получилось такое, что Дэвани охнула, взмахнула руками и бросилась ко мне. «Дэвани, не надо!» – торопливо сказал я, отодвигаясь. «У меня рука и вот». «Что, Наилек, что случилось?» – выдохнула Дэвани, с трудом остановившись. И началось. Она спрашивала, я начинал отвечать, она перебивала другим вопросом. Принималась охать, рыдать, тянуться ко мне, отворачиваться к Сырычу и требовать ответа у него. А когда он, сглотнув, все-таки мучительно находил пару слов, отвлекалась на меня. «Что происходит? Что с девочкой и женщиной? Кто тебя обидел? Где мама и папа? А дед где? Зачем тебя вызвали? Что с рукой? А врачам звонили? Да что ж здесь творится? Стагфирулла, я этот гадюшник сожгу и посажу гадов таких. С моим внучком? Да ты ж мокрый весь!» Она на миг замолчала и ухнула в сумку почти по плечи. «Дэвани, все хорошо», — сказал я, не понимая, что она там собирает. Обычно из таких сборов ничего хорошего не выходило. Каша какая-нибудь, витамины и модная крутая кепка всем мальчишкам на зависть, ага. «Ты же мокрый весь», — объяснила Дэвани, выдергивая из сумки пачечку бумажных салфеток. «Не надо», — резко сказал я. Я в самом деле был весь мокрый, с волос до сих пор капало. Вода из ведра плохо стекала и медленно испарялась. Но эту воду нельзя стирать с лица рукой. И вообще вытирать лицо, пока вода сама не стекла и не высохла. Откуда-то я это знал. То есть вода стиралась и легко, но вместе с лицом, или кожей и мясом. «Ну что, как дурачок, мокрый же, так и простыть», — ласково забормотала Дэвани, вытягивая руку с салфеткой. Я дернулся назад, и гулко стукнулся башкой о стол, как 10 минут назад. Теперь ничего в руки не свалилось. Да и нет вещей, которыми можно защититься от бабушки. И отступать некуда. Я зажмурился и заорал. Я хотел закричать «нет, не надо!» и даже подробно объяснить почему. Не получилось. Я просто орал «а-а-а!» сипло и безнадежно. Салфетка приблизилась, я зажмурился, плюща затылок о панель стола, дернулся от прикосновения и сразу занемел. И зашелся в кашле. Дэвани что-то говорила и, кажется, плакала, и Сырыч фоном подвякивал, как бас-гитара. А я кашлял, и каждый рявк рвал мне грудь, скручивал кишки и, кажется, выщелкивал очередную косточку из прижатой к животу руки. Там много косточек, оказывается. Наконец мы не то что успокоились, а угомонились. Я баюкал руку, виновато улыбаясь Дэвани. Она отворачивалась и изводила одну салфетку за другой. Не зря, выходит, доставала. Сырыч сгорбился на полпути к двери, придерживая себя за ключицы, и переводил немного безумный взгляд с меня на Дэвани. Зато директриса с Катькой сохраняли хладнокровие и неподвижность. Дэвани скомкала платочки, сунула их в карман пальто и спросила, запинаясь. «Наиль, все-таки скажи, что здесь? Тебя обидели? Кто?» Она запнулась и стала разворачиваться к Сырычу, как танковая башня. Сырыч махнул рукой, сморщился и торопливо вернул ладонь под горло. «Дэвани, я в порядке. Я руку ушиб, но не сильно. А тут просто...» Я запнулся, пытаясь сообразить, можно ли как-то описать, что тут просто. «Просто что?» — воскликнула Дэвани, поворачиваясь ко мне и успокаивающе тряся ладошкой. «Наверное, я опять как-то уехать попытался». «Что? Тут лазарет какой-то, что ли? Не знаю, бойня? Это кто, директор?» «Она тебя обидела, Наиль? Честно скажи. У вас в школе всегда так принято? Или только 1 апреля?» Я хмыкнул, хмыкнул еще и загоготал, шипя на вдохе и стараясь подвернуться так, чтобы страдать поменьше. Сырыч, насколько я различал, сел на пол, там и хихикал, устало и в обнимочку с самим собой. Дэвани посмотрела на нас, махнула рукой и уселась в директорское кресло, подтащив его поближе ко мне. «Папа и мама где, Наиль?» — спросила она и тут же быстро добавила. «И дед, дед, он к вам приехал?» Я отвечал сквозь смех, без подробностей и лишнего вранья, но так, чтобы обошлось без вызова моих любимых психиатров. Постепенно успокоился и вернулся в несиплый голос и внятный тон. Деваны слушала, как всегда, ахая и перебивая вопросами не впопад, вытирала слезы с потом вперемешку и обмахивалась полами расстегнутого пальто, снять которое не догадалась. Шапку она тоже не сняла. Женщины, я заметил, почему-то не любят шапку снимать. Я тоже разлюбил, да вот отвлекся. Но главное, Деваны поняла, взрослые в больнице, с чем-то непонятным, но не слишком опасным. Внук балбес, но в больницу не хочет. А внучка? «Наиль, а Дилечка где?» – спросила Деваны. «Она разве не с тобой?» – спросил я тупо. Я и впрямь думал, что Дилька где-то рядом с Деваны. В голове так сработало, когда я ее увидел. «О, теперь все мои здесь. Все хорошо. Плохое закончилось. Сейчас домой пойдем». А так не бывает, видать, чтоб сразу и плохое закончилось, и хорошо, и домой. Еще я почему-то думал, ну не будет так, чтобы я один все тащил, тащил и тащил, и никто бы не помог. Все это время я ждал, оказывается, пусть не волшебника в голубом вертолете, но кого-то сильнее, умнее или умелее, кто меня отодвинет и скажет, ну все, пацан, ты сделал, что мог, теперь отдыхай. И дальше впишутся большие. Не впишутся. Нет больших. Есть Деваны и Сырыч есть. Больная испуганная женщина и сломанный испуганный мужчина. Хорошие ребята, но не спасители ни разу. Я спаситель, что ли? Я вам не больной, не сломанный. Я просто старший по мужской линии. Временно. И пока время не вышло, буду защитником, спасителем и вообще кем надо, хоть и не хочется. А что сил нет, кого это волнует? Даже меня не очень. Силы закончатся, хоть отдохну. Только Дильку вытащу сперва. Ну и Деваны, конечно. Раз она не защитница, значит, как это, защищаемая. Вперед, защитничек. Ох, как же мне это надоело. Я чуть не заплакал, честно говоря. Да и заплакал бы, если бы время было. А его не было. Дильку кто-то увел. Неважно кто, враг. Ни врагов в этом кабинете последние часы не было, если Дильку не считать. Ну и Сырыча. Враг зачем-то увел сестру, вот и все. Где тут повод для раздумий и сомнений? Что случилось, ясно. Что делать, тоже ясно. Как? Отдельный вопрос. Решим. Я прикрыл глаза, чтобы обмануть весь мир и особенно свой затоптанный организм. И спросил. Анвар Насырович, вы не это, не заметили, куда моя сестра? Не успел, к сожалению, сказал Сырыч булькающим голосом. «А ведь ему врач нужен», – подумал я. «И директрисе нужен, и Катьке, и всей школе. Пусть не тотчас, а после процедур. Кто бы их сделал еще?» «Кто бы кто? Типа выбор большой. Как же я задолбался!» Я зарычал. Не от боли, между прочим, а от бешенства. И встал. Удивительно быстро и почти ловко. И обломки указки подхватить успел. Подобрать не сумел бы. Мощная указка, почти не обуглилась. Надолго хватит. Еще меня бы хватило. «Наилек, ты куда?» Неуверенно спросила Деваны, тоже пытаясь встать. «Деваны, вот это Анвар Насырович. Он у нас химию ведет. Ты посмотри, пожалуйста, он ушибся, помочь надо». Пробормотал я и продолжал бормотать что-то еще. А сам уже переминался с ноги на ногу, словно втискивался в затвердевший от долгой лёжки костюм. Рыскал головой, щурился и морщился, пристраивая охотничий взгляд к месту, где охотиться нельзя. Нельзя охотиться в городе. И нельзя охотиться в доме. Охота на зверей. А зверям в доме делать нечего. Тогда не охота, а уборка. Генеральная. Знать бы еще, кто генерал. «Наиль, ты никуда не пойдешь», донеслось издалека, слабенько так. Деваны сместилась с края мира в центр, перекрыла его и заговорила про руку, здоровье, постельный режим и ее труп, через который она выпустит меня отсюда. Ты понял, Наиль? А я почти и не понял. Каждое слово звучало страннее предыдущего, будто начиналась фраза по-русски, а потом через белорусский и польский ловко перескочила на какой-нибудь литовский или хинди. «Деваны, слушай ушами, головой и сердцем», сказал я, удивляясь, что умею так говорить. Враг забрал мою сестренку. Я Наиль, сын Рустама, сына Идриса, сына Исмагила, сына Хиссамеддина, сына Фаткулы, сына Ярми, сына Габдыкая, их наследник и потомок. Я их помню. Я буду жить так, чтобы моим потомкам не стыдно было помнить меня. Я приведу сестренку. Жди. «Нынде Дошманнар, он и им?» — спросила Деваны тихо, но теперь я слышал ее отчетливо. «Какие враги, внучек? Татарский». «Я высь Дошманнар, Деваны», — ответил я. «Злые враги, бабуля. Татарский». Наклонился, поцеловал Деваны в смуглую соленую щеку и сообразил, что сильно выше ее. Пора доказывать, что рос не зря. Правая рука почти не чувствовалась, зато и не болела. Я кивнул Деваны, которая не отрывала от меня мокрых глаз, бормоча «Бисмилля», и пошел к двери. «Сын Кайчан Туантелен Оренеп Бельген», — успела спросить Деваны. «Ты когда успел родной язык выучить?» «Вакитенда», — ответил я, махнул рукой, отсекая домашнее, и вышел. «Вовремя. Татарский». В качественную, богато детализированную игру с супердвижком, текстурами, объемным звуком и всеми делами. И это не я, а персонаж игры стремительно охватывал коридор коротким взглядом, вписывал в разные кусочки таблицы все важное и неважное, далекие голоса, хлопнувшую дверь внизу, уровень уходящего за подоконник солнца, несвежесть воздуха в глухих углах, прочность стендов на стенах и свежесть следов на линолеуме. Следы почти не читались, но мне, вернее персонажу, хватало и прозрачных намеков. Черточки отшатнувшего торца подошвы, не успевшего расплыться сладкого запаха духов и обесцвеченного волоска, встрявшего между плинтусом и косяком ведущей к лестнице двери. Дильку увела секретарша Луиза вниз по лестнице, точнее на первый этаж. И после по лестнице пробежали всего два, нет, три человека. Или не человека. Ладно, не до них. На втором этаже закричали. Я уже пролетел несколько ступеней вниз и остановился с большим трудом. С раздражением на грани бешенства. Мне некогда, не до вас, не орите. Больше не орали. Да и до того орали не особо. Ребенок с зажатым ртом перестает быть громким. Двери, отделявшие лестничную площадку от коридора второго этажа, были мутно-коричневыми, с волнистым, еле прозрачным стеклом и плохо закрепленными. Правая створка вздрогнула последний раз и замерла. Сквозь нее прошли минуту назад, не больше. Те самые три человека. Два побольше, один поменьше. А Дилька ушла вниз полчаса назад. За полчаса можно сделать очень многое, особенно с ребенком. Я не знаю, что выбрал бы. Персонаж выбрал за меня. Он развернулся и быстро пошел наверх и вправо, на ходу перехватывая обломки и указки, даже больной правой рукой. Коридор был пустым и гулким, и ничего в нем не звучало, кроме дробного эха моих шагов. Ну, будем считать, что моих. Но я и без всяких звуков знал, и тем более знал тот, кто был в игровом мониторе, по горькому запаху и дрожи под челюстью. Четвертая дверь, кабинет химии. Кабинет был пуст. Я смутился, а чувак в мониторе, не сократив шага, влетел в лаборантскую. Там, как всегда, было узко, пасмурно и пестро от пыльных бликов на стеллажах. Цветы в горшках, расставленные между стоек с пробирками, топырили жирные листья. У самого окна, боком ко мне, застыли Эльмирка и Наташка, неаккуратно растягивавшие, как куртку после стирки, младшеклассницу в школьной форме. Сердце у меня вмазалось в ребра так, что дыхание зашлось. Это была Дилька. Она безвольно висела спиной ко мне, но я узнал, по прическе и кроссовкам. Узнал и заорал, запрокидываясь и теряя цели из виду. Но это я. А чувак в мониторе, так и не остановившись, набежал и повалил всю троицу, как плохо вкопанные качели, и молча принялся орудовать коленями и кусками указки. Надо было отвернуться или зажмуриться, но это могло отвлечь или сбить с темпа. Да и не хотелось отворачиваться. Зрелище зачаровывало, как работа внутренности мудреного механизма, четкая и подбиваемая с самых неожиданных сторон. Кроссовку долой, носок некогда, фиг с ним, сквозь него, в пятку. Второе острие к макушке, не успеваю. Прижать коленом. Вторая, туфлю прочь. Первая успела ударить, дышу, сильно в ответ. Еще, к макушке, успел. Вспыхнуло. На первую, опять ударила, зацепил стеллажи, все полетело на пол. Звон, грохот, локтем, держу. Еще раз пятку и к макушке. Держать, держать. Наташка выгнулась с хрустом и хрипом, вставая на мостик. Мелко затряслась и осела на Эльмирку, чуть не подвернув себе голову под лопатки. Я тяжело плюхнулся рядом, зацепив локтем стеллаж. Колба стукнула по башке, отскочила и с чпоканьем разлетелась в брызги. Куски указки щелкнули об пол. Кулаков я так и не разжал, просто руки затряслись и опали. Правая тряслась посильнее и ныла почти вслух, но в пределах терпимого. Я смотрел на Дильку и собирался с силами. Дилька боком, неудобно, скорчилась в стоявшем под окном коричневом кресле. Она не шевелилась. Так уже было, было, было, и больше не должно было. «Не хочу», — подумал я с отчаянием, на коленях подполз к Дильке и потрогал ей шею. Вздрогнул, поспешно и почти не шатаясь встал и заглянул девочке в лицо. Шея была прохладной, но пульсирующей. И не Дилькиной. В кресле лежала другая девочка. Из Дилькиного вроде класса, хотя я не уверен, но лицо было смутно знакомо. У девочки были совершенно Дилькины светлые волосы и похожие выражения тоскливо зажмуренного лица. Но оно, наверное, у большинства заснувших в плаче девочек примерно одинаковое, особенно если засыпать приходится не по своей воле. Пусть здесь пока полежит, в себя придет. А не придет, кто-нибудь заглянет и врачей позовет. Мне некогда, мне Дильку надо вытаскивать. «Как хорошо, что это не Дилька», — подумал я. И волна холодного ужаса слилась из живота в колени, которые затряслись, а в лицо и в руки шарахнула другая волна, жаркая. Волна стыда. «Как хорошо», — я подумал, — «да? Как хорошо, что тут девочка полумертвая лежит. Не моя сестра, а чья-то. Не мамки моей дочь, а какой-то другой мамки. Хорошо, что их рядом не оказалось. Хорошо, что я в кабинете директора и на лестнице тормозил, пока ее пугали до полусмерти. И теперь она в полусмерти этой валяется, а я радуюсь. И это не чувак в мониторе подумал. Это я, лично. Вот этой поганой головой. Сволочь я, получается. Или получается, что у Берлы это навсегда? Не у каждого человека есть родня, которая может помочь. Но помощи достоин каждый. А кто не помог, тот не человек. Я сунул деревяшки за ремень и огляделся. С Эльмиркой и Наташкой все было не в порядке, конечно, но как положено. В смысле, как обычно, и как уж удалось их положить, кривой буквой «У». Юбка у Эльмирки задралась, но это было не страшно, а красиво. Ноги у нее офигенные, даже кровавое пятно на пятке не портит. Голова у Наташки слишком запрокинулась, это непорядок. Осколков, неравномерно усеявших пол, рядом не было, лужиц тоже. У самой двери аккуратные ломтики бумаг плавно меняли цвет с противного на паршивый. «Фенолфталеин», — подсказал я бегло недоумевающему человеку в мониторе. Но он отмахнулся, присел, ловко перевернул Наташку на бок, поправил юбку Эльмирки, подхватил девочку и вышел в коридор. В коридоре его ждали. Серый с Тимуром стояли у дверей на лестницу, а Настьки с Кариной выстроились редкой косой шеренгой слева. Все смотрели мне примерно в грудь. Нет, все на девочку смотрели. Я замер, пристукнутый сменой мира, ставшего четким, замедленным и таким широким, что чуть напрягись и свое ухо разглядишь. Этот мир был совершенно невозможным. Он резал тело и сминал дыхание, и я отлетел в черный дальний угол, из которого смотрел уже не в монитор, а на киноэкран, только перебирал не попкорн, а всякие нервные мысли. Можно было попробовать поговорить с ними, как-то расшевелить. Нет, будет хуже. Пятерых я точно не разведу и не отвлеку, а сам рассредоточусь. К тому же я не гопник, который сперва заговаривает, а потом бьет. И не алкаш, который всю ночь с другом вась-вась, а к утру с ножом на него. Нормальный человек собеседника бить не может. А если намерен бить, то не беседуют. В любом случае киношный я, занятый стремительным просчитыванием не совсем понятных мне усилий, на беседы отвлекаться не собирался. Киношный я коротко дернулся в одну сторону, тут же в другую. Ага, понял, чтобы засечь, быстро ли они реагируют и могут ли работать в группе. Нормально, ни то ни сё в оба пункта. Все равно, пятеро это много. И что большинство девчонки это хуже, намного. А давай считать, что это волки, например. И тогда пофиг какого пола, правильно? Я представил, прикинул варианты, Не знаю уж, вместе с экранным чуваком или в незанятом им чуланчике. Варианты были. Не слишком внятные, и нельзя было сказать, что все просто, сложно все, но выполнимо. Сейчас буду выполнять. Я шагнул назад в дверь, быстро, но аккуратно положил девочку на пол, сделал шаг вперед, вынимая деревяшки, мигнул, вглядываясь в сместившийся строй. Тело вскипело, будто на проволочный каркас 1000 вольт дали, и меня вышибло. Меня всякого, который сидел в кинотеатре, который мигнул сейчас, который прикидывал варианты и представлял волков. Мелькнула черная плоскость, и я сипло вдохнул, понял, что шатаюсь и падаю, а это верный нокаут. И как учили, поспешно стал на колено, балансируя чугунными непослушными руками. Я пытался продышаться, стоя на колене возле двери на лестницу и возле Серого, лежавшего головой к лестнице. Тимур скрючился рядом, а девчонки почти в середке коридора, кучкой. По всему коридору валялась обувь, кроссовки, туфли и сандалии. Я оглядел себя, вздохнул, обтер деревяшки о штаны и сунул за ремень. Судя по деревяшкам и тому, что я успел рассмотреть издали, дырки у ребят были не только на пятках. На мне, кажется, дырок не было, но прочие повреждения, увечья и износы присутствовали в ассортименте. Значит, деморолик прокрутился при выключенном экране. А я так ничего не понял и не увидел. Чувак в мониторе, или внутри меня, или подлинный я, пережег канал связи с тем, кем я привык быть, чтобы не отвлекаться. Ну или чтобы я не сильно переживал. Но мне не до сильного, мне бы просто пережить и другим помочь. А если бы эти орлы меня уработали, я не очнулся бы, что ли, и ничего не понял бы? Ну что, нормально? Нет, не нормально. Жить надо с открытыми глазами. Умирать тоже. Еще раз попробуешь меня отрубить, я тебя сам отрублю. Я могу. Я много чего могу, оказывается. Да я в таком режиме, походу, в однюху со всеми уберлы справлюсь. Эта мысль отщелкнула створку, удерживавшую камазовский кузов боли, свирепой усталости и изводящего напряжения. Я чуть на копчик не присел от рухнувшей массы, чуть не хныкнул, чуть обнимать себя жалостливо не начал. Охота — это когда хочется, а мне ничего не хотелось. Хорош рыдать, надо будет, справлюсь. За год, за три. Если стану неуязвимым суперменом, а убырлы плодиться не перестанут, то гораздо быстрее. А если грибы во рту вырастут, вообще зашибись будет, ага. Это называется задача с заведомо некорректными условиями. И чё? Что у нас, некорректных решений нет, что ли? Да навалом. Вон, барханами валяются. Сзади шаркнуло. Я, стесывая колено, отъехал в сторону, замахиваясь. Двери заколыхались, но сквозь них продавился не враг, а Сырыч. Бледный, но вроде немного оклемавшийся. Глаза его заметались. «Измайлов», — сказал он неуверенно и замолчал. Я пошевелил горлом, точно варан какой-нибудь, и с третьего раза вспомнил, как нужно разговаривать. «Анвар Насырович», — сказал я, — «у вас там в кабинете девочка, маленькая, ей врач нужен. Вы, пожалуйста...» Я с трудом встал, принялся отряхиваться и заправляться, но вовремя спохватился. «Лучше просто подышать, пока дают». «Измайлов, тебе помочь?» — спросил Сырыч, с трудом остановив на мне взгляд. «Девочки, пожалуйста, а этих не трогайте пока. И за мной не ходите больше, ладно?» Я хотел добавить, что не могу смотреть во все стороны и одновременно защищать себя и немощных помощников, которые решат вдруг вынырнуть из-за спины в самый ненужный момент. Но такие вещи говорить нельзя. Вместо толку обида будет. Я кивнул и пошел на первый этаж. След вел четко к Дилькиному классу, где продленка сидел. И Дилькин, и секретарша Луизы. Дверь была заперта, за дверью сидели люди. Тихо и почти не шевелясь. Но я чуял, хотя и не мог разобрать подробности. «Диля!» – позвал я. «Михеллер!» «Как дела, татарский?» И сообразил, что Дилька с ее-то татарским, да еще на испуге, может и не понять. «Мин эйбет эбием, сын!» ответила Дилька громко и очень спокойно. «У меня отлично, брат, а ты?» «Татарский». Ее оборвал вопль. «Китмонан!» «Пошел вон, татарский». Голос был визгливым и почти незнакомым. А я все равно понял, что это Луиза. И разозлился. Она же дильку напугает сейчас. Сколько можно-то? Но если орет, то и разговаривать может. Значит, можно и поговорить для разнообразия. «На Ильбу, Диленен Абие, Ищехне Ачиис Зинхар», – начал я. «Это Наиль, Дилин брат. Дверь откройте, пожалуйста. Татарский». «Кит, уйди! Нельзя входить! Мы запрещаем!» Вопль взвился совсем уж заполошно и сорвался в надсадный визг, а потом тоненькое «А-а-а!» И я сообразил, наконец, на кого похож, когда вот так вот прошу открыть дверь и пустить. Я дернул ручку. Дверь даже не шелохнулась. Она открывалась наружу, а косяк был прочный. «Фиг выбьешь!» Я громко сказал: «Диля, мин хезер керем, туктаэле!» «Диля, я сейчас приду, погоди-ка, татарский!» Луиза заголосила, кто-то еще заплакал, не Дилька, но я уже не слушал. Я вошел в соседний класс, пустой, как почти вся школа, распахнул окно, перескочил с карниза на карниз, первый этаж не страшно, да хоть бы и десятый был. Всмотрелся сквозь стекло, махнул рукой, чтобы не подходили, и дал ногой по фрамуге. Она распахнулась с грохотом и звяканьем. Стекла треснули, но не вылетели. Я соскочил в класс, охнув. Пятками, словно на колья, наделся, аж до легких. Махнул рукой кудлатому пацану, который грозно растопырился возле двери, держа пластмассовую каску как штык, и повернулся к женской, так сказать, половине. Татьяны Валерьевны в классе не было. Луиза сидела на последней парте правого ряда, обнимая за плечи двух мелких девчонок, уткнувшихся ей в грудь. Дилька забилась в угол за их спинами и смотрела на меня. Остальные не смотрели, но косились, как на вырвавшегося пса. Тварей поопаснее, тощего измордованного восьмиклассника, здесь типа не было. «Диль», — сказал я и шагнул в их сторону. Дилька вытянулась, девчонки зажмурились и тихо заныли, горбясь все сильнее. Луиза тоже сгорбилась, иссякая меня лютым взглядом. А пацан, что-то невнятно вопя, кинулся и воткнул мне указку в бок. Ну, не воткнул, я увернулся, указка уперлась в пиджак и загнулась, и глухо лопнула. Я поймал ладонью голову пацана, который пытался достать меня кулаками и ногами, и сказал: «Брэк, хорош, говорю!» Пацан все буянил, поэтому я убрал руку, дождался, пока он налетит на парту, и объяснил: «Мужик, я хороший! Не на того напал, говорю!» Пацан тут же развернулся, сжав кулаки и недоверчиво разглядывая меня. «Слушай, меня не за что бить», — сказал я. «Я просто за сестрой пришел. Нас бабушка ждет, понял?» Пацан грозно повел кулаками и что-то стал спрашивать, бурно и невнятно. «Я понял только, а тогда чего ты?» — повторенная раза три на все лады. Махнул рукой и спросил, повысив голос: «Диль, ты в порядке?» Она кивнула, не двигаясь с места. «Домой пойдем?» Она неуверенно пожала плечами. «Ты боишься?» – догадался я, всматриваясь в Луизу. У той в руках и под партой ничего не было, да и вела она себя спокойно. Само собой, оставлять у нее в объятиях двух девчонок я не собирался, но сперва надо было вытащить Дильку. Ну и бдительность секретарши усыпить. Хотя она и так какая-то сонная, не прыгает, не рычит и речей не толкает. Вот и ладушки. Дилька опять неуверенно пожала плечами. Я шагнул к ней, отпихнув активничающего пацана так, что он сел на копчик и маленько успокоился. Дилька сильнее вжалась в угол. И я замер. Понял, меня она боится. Вернее, не меня, а того, кто может мной притворяться. Такое ведь уже было. Да и когда она из директорского кабинета уходила, я вряд ли сильно смахивал на любимого брата. А это, считай, только что было. Обидно стало почти до слез. Рвешься тут на ленты, а тебя с тварью путают. С другой стороны, я что, повода не давал? И я вспомнил один повод, потом другой, потом третий. Вопли свои вспомнил, Ильдарика Новокшонова с Гимаевым. Допустим, я долбанутый был, и Дилька этого не видела. Но пацана-то, которого я сейчас отпихнул небрежно, она видела? Он сам виноват, конечно. Но не бывает у первоклассника такой вины, за которую его швыряют на пол, тем более старшие. Просить прощения у пацана было глупо и вообще фальшак. Уверенно идти дальше к Дильке тем более. Дилька смотрела на меня, поблескивая очками. Еще две девочки косились. Луиза их больше не обнимала. Она свела ладони на уровне груди и что-то шептала, не отрывая от меня глаз. Молится, праведница убырнутая. Я заулыбался, чтобы не заплакать, но это не очень помогло. Поэтому я присел на низкую первоклассную парту и уставился в плавающий потолок. Что делать, я не знал. С другой стороны, все вроде сделал. Сам спасся, сестра в порядке. Дальше сами. «У тебя ямочка на щеке», — сказала вдруг Дилька. Я машинально буркнул. «В башке у тебя». Но все-таки ощупал лицо. Слез не было, а ямочка была на левой щеке. «Здрасте такой красоте». «Всегда была», — коротко сказал я, добавив почти про себя. «Привет от Деваны». Ужасно захотелось спать. Дилька протопала между партами и ткнулась мне головой в бок. По больному предплечью проскочила молния, но я не охнул. Я провел по пробору сестры пальцем здоровой руки. Относительно здоровой, в смысле. «Наиль, Деваны приехала, что ли?» «Любит она Деваны? Да кто же ее не любит, особенно в ограниченных количествах?» Я кивнул. «А она здесь, что ли?» Я кивнул. «Так пошли к ней, что ты сидишь?» Я хотел объяснить, что просто сижу и все, и буду сидеть сколько захочу, имею право. И пусть все хоть издергаются, извопятся и измолятся. Но сил что-то говорить не было. Сил осталось на донышке, дышать потихоньку, да взглядом ворочать. С потолка в пустой угол, оттуда на малость осмелевших девчонок, с них на Луизу, ее торжествующие глаза, шепчущие губы и руки, с которых внезапно исчез розовый блеск маникюра. Или не исчез, просто не виден. Она ладони от себя держит, а ногти к себе. Вот я их и не вижу. Так не молятся. Вернее, молятся, но не Богу. Откуда-то я это знал. А если молишься не Богу, то черту или кому-то из его департамента. Это и знать не надо. А у меня ни помолиться сил не было никому, ни голову повернуть. Я тоскливо скосил глаза на Дильку и захрипел. «Наиль, тебе плохо?» – спросила она с беспокойством. Глаза за очками выросли, скрылись за толстыми ресницами, раздулись на весь мир, и мир в них утонул. И я вместе с ним. Напоследок, не больно стукаясь о твердую границу то ли мира, то ли глаз с поясницей, лопатками и затылком. Сверху захлопнулась крышка, отсекая все вещи, краски и звуки, кроме чьего-то загнанного дыхания, возможно, моего. И в такт этому дыханию ударил, как топором о рельс, звонкий голос. «Атху билахимина шайтаныр раджим!» «Прошу у Господа защиты от сатаны!» Арабский. Звон прокатился по мне, как по тесной комнате, оглушая, но и освежая, и махом вытеснил напавшую дурь. Я заворочился на полу, разлепляя глаза. Луиза развела и поднесла руки ко рту. Дилька, повернувшись к ней, отчетливо продолжила. «Бисмиллахир рахманир рахим!» «Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!» Арабский. «Во дает!» – подумал я, но думать дальше было некогда. Луиза уже пришла в себя. Я выпрыгнул метра на три, как из рогатки, и занес над Луизой деревянное острие, прикидывая, как распихивать визжащих девчонок и как добраться до ее пятки. Или сразу в темя бить, раз заслужила. Мир раздернулся. Луизина распахнутая пасть заняла его почти целиком, а оставшееся место заполнил визг, надрывный, смертельно испуганный и абсолютно человеческий. И лишь теперь я понял, что должен был понять давно. Луиза не убырлык.